что застыл?» — спросил стоящий рядом охранник. «Запрыгивай, а то Ракс все мозги выест. Так, я узнал имя хозяина каравана и то, что со смелостью у меня все в порядке». Посмотрев, как ловко мой невольный коллега забрался на свою клячу, я повторил его действия, и у меня получилось. Правда, конь моей радости не разделил и громко заржал, едва не встав на дыбы. «Ты чего творишь, кто ж так делает-то в первый раз, что ли?» Охранник подал мне уздечку. «Второй», — честно ответил я, — «не принято у нас в семье держать конюшню». «Понимаю. Меня, кстати, Маркус зовут. Серго», — я протянул ему руку, и тот ее крепко пожал. «Еще час назад, выходя из таверны, мы обговорили, что будем использовать другие имена. Так появился Серго, Вик, Сара и Ада. Коротко и запоминается. Держи крепче, спину ровнее», — сказал Маркус. «Вечером дам мазь, чтобы мышцы не болели. И готовься, они действительно будут болеть». Он оскалился желтыми зубами, что в его понимании было улыбкой, и встал в строй, согласно распределению Ракса. По сути, все было просто, с каждой стороны каравана было по 5 человек, плюс еще двое обычных мужиков с короткими мечами и арбалетами в первом и последнем фургоне. Адели и Сирень находились в середине строя, вместе с остальными путешественниками. У них была практически комфортабельная поездка с лавками, застеленными коврами и вещами под ногами. Еще я заметил что-то похожее на походную кухню и внутренне обрадовался, что не придется голодать. Сам хозяин должен был ехать на лошади впереди, зорко выискивая врагов своим косым глазом. Наконец, вся наша процессия двинулась в сторону восточных ворот. Я поглядывал по сторонам, больше рассматривая разномастные домики, чем на людей. Мы почти уже выехали из города, когда к нам с другого края города прискакала Джул, направившись сразу ко мне. Пока Ракс не видел, она сунула мне в руки небольшой сверток и тихо сказала. Хозяйка велела передать, потом почему-то покраснела и умчалась прочь. Не изменившись в лице, я спрятал сверток за пазуху и направил свой взор на открывающуюся дорогу. А там было на что посмотреть. Ровно за воротами начиналась утоптанная грунтовка в лужах и колдобинах. По ее краям росли чахлые кусты, покрытые пылью, а за ними брели уставшие и оборванные нищие. Они с надеждой поднимали на нас глаза и тут же отводили взгляды, и отходили подальше, чтобы их не забрызгало грязью из-под копыт лошадей. Печальная картина, если вспомнить помпезное убранство здания и роскошные наряды. А нет, деньги в городе водились, но не у всех. «А ты откуда будешь? Вид у тебя какой-то нездешний», — Маркус чуть сместился, чтобы было удобнее разговаривать. «Считай, что отовсюду разом. Путешествую постоянно», — пожал плечами я. «То один город, то второй. Уже даже не запоминаю их названия. А я вот местный», — бодро ответил он. «Родился и вырос здесь. Мамка у меня из коренных, а папаня пришлый, аж с другого конца света. И как же они встретились?» Маркус был тем самым собеседником, который готов болтать постоянно, лишь бы рот не закрывать. Я решил воспользоваться этим, чтобы узнать о мире побольше. «Так его рабом сюда привезли, представляешь?» — тихо рассмеялся он. «Мамка его выкупила, она из богатой семьи. Влюбились, поженились, а там уже и мы пошли. Нас всего 6 братьев и сестер, я вот 5. Папка, как стал свободным, развернулся во всю свою молодецкую удаль, пошел в строительство, и к нему теперь многие прислушиваются. А как же ты стал охранником каравана?» — удивился я. «Деньги самому уже пора зарабатывать, сестер замуж выдавать, а на них всех никакого приданого не хватит. Да к тому же мне нравится верхом на лошади ездить», — успокаивает. «С этим караваном я впервые», — он резко оборвал свою речь, завидев, что Ракс начинает обход. «Нам 5 дней ехать бок о бок, позже поговорим». Я кивнул, и он занял свое место. Хотел было развернуть сверток, что передала мне Аннет, но пока я на коне, было немного неловко это делать. Поэтому я начал смотреть по сторонам, выискивать потенциальных разбойников. Хотя им на открытой местности негде было даже спрятаться, но перед лицом начальства нужно хотя бы делать вид, что бдишь. Ракс неторопливо подъехал ко мне, внимательно оглядел с ног до головы и задумчиво начал разговор. «Вижу, что ты не здешний», — сказал он. «Верно вы это подметили», — едва не закатив глаза, ответил я. «Дело у меня к тебе есть. Поговорим на привале», — и также неторопливо ускакал дальше проверять караван, покрикивая на других охранников. Я не стал задаваться вопросом, что он имел в виду, но посчитал своим долгом предупредить Виктора о странном поведении хозяина каравана. Может, он что подскажет мне. Меня не оставляло предчувствие, что Ракс совсем не прост. Уж больно подозрительна была его просьба. Глава 8. С учетом того, что мы вышли далеко после обеда, остановился караван на привал только с наступлением глухой темноты. Я уже не различал дорогу, морщился на каждый шаг коня и готов был заснуть, зарывшись в его гриву. Все это время я ехал на лошади, так как Ракс не разрешал даже отойти по нужде. Поэтому едва под ногами оказалась твердая земля, многие ринулись по кустам, дабы облегчиться. Странная политика, если честно. А если враги нас бы подстерегали, сейчас самые удобные 10 минут для нападения. Хороши защитнички, выпрыгивающие из кустов с расстегнутыми штанами. Так или иначе, нас пока никто не порывался ограбить, и поэтому все спокойно начали готовиться к отдыху. Я все ждал, что хозяин каравана почтит меня своим визитом, но тот занимался чем угодно, кроме разговора со мной. Его силуэт мелькал то среди фургонов, то рядом с костром, где женщины готовили еду, что рядом с лошадьми. Везде был нужен косой взгляд Ракса, и ничто не могло от него укрыться. Маркус помог мне с конем, попутно продолжая рассказывать мне о приключениях своего отца. Мне же хотелось перекинуться парой слов с Виктором, который уже сидел рядом с женой и дочерью. «Вот это да, дружище!» Я не глядя хлопнул Маркуса по плечу. «Такое только в сказках бывает. Отойду. Я потом расскажу тебе про младшую сестру. Она такая умничка, но пока без жениха», вслед пообещал он мне, а я прибавил шагу. Адели и Сирень выглядели неплохо с учетом долгой дороги. Девочка вовсю улыбалась и играла с Мишкой, а ее мать сидела, положив голову на плечо мужа. Я поймал взгляд Виктора и качнул головой, предлагая отойти. Если честно, то держался на последних силах, езда верхом явно не мой конек. Тело просто ломило от боли. Кронпринц, зная об этом, прихватил немного бодрящего зелья, что сварила Сирень еще день назад. Отхлебнув из бурдюка, я словно заново родился, и пусть криво, но с искренней благодарностью улыбнулся. «Что случилось?» – спросил Виктор, оглядывая меня. Ко мне подошел Ракс, хозяин каравана, и сказал, что хочет переговорить со мной. О чем, не сказал, но вид у него был весьма странный. Мне показалось, что он выбрал меня из числа остальных только потому, что я не здешний. Только слепой примет тебя за местного, и выговор странный, и рост выдает. Это было правдой, я почти на голову был выше остальных. Тот же Маркус, считавшийся среди прочих высоким, доставал мне макушкой едва ли до носа. «Будь начеку», — продолжил Виктор. «Он может с одинаковой вероятностью предложить тебе выгодную сделку, после которой ты сам будешь должен, как земля королю, а может и предложить стать предателем. И вы так спокойно говорите об этом?» – изумленно спросил я. «Сейчас мы в невыгодном положении», – раздраженно дернул плечом Виктор. «Пусть у нас есть лошади, но мы изгои. Этот караван дает нам возможность быстрее и с комфортом доехать до бесплодных земель и скрыться. И давай уже на «ты». Это сложнее всего», – одними губами улыбнулся я. «Статус и все такое. Какой к собакам статус? Мы охранники в караване». Он грозно свел брови, взбодрился, тогда на тренировку. Отвар хоть и поднял мне настроение, притупив боль, но при мысли, что мне сейчас крутить мечом, стало не по себе. Но я все равно кивнул. Надо, значит, надо и точка. Мы отошли в сторону от взглядов остальных и приступили. Первый круг прошел отлично, а дальше начала болеть кисть, а потом и остальное тело. Эффект отвара сирени оказался недолгим, или же я слишком сильно устал. Чисто из упрямства завершил упражнение еще два раза и мотнул головой Виктору. К тому же до нас уже долетел аромат густой похлебки, и желудок недвусмысленно намекнул, что хорошо бы поесть. Едва успел вычистить тарелку, как между деревьями появился Ракс и кивнул мне. Передав тарелку одной из женщин, что ехала с нами в караване, я спокойно проследовал за хозяином каравана, гадая, что он решил мне предложить. Внимательный взгляд Виктора я чувствовал затылком. Караванщик отошел аж к самым лошадям, оглядывался, прижимая руку к груди. И только убедившись, что нас никто не может подслушать, начал говорить. «Возьми это с собой. Подарок для моей супруги». Он вытащил из-за пазухи небольшой сверток и протянул его мне. «Перед входом в город стражники будут проверять товар и в любом случае заберут это украшение. А оно мне досталось очень тяжело. Моя покойная бабка завещала мне наследство в Саворе, а мне оно ни к чему». Вот, распродал все и купил Катарине украшение. Стража в Райарде суровая и жадная. Сохрани, я в долгу не останусь. Он все сыпал и сыпал словами, перескакивая с одного на другое и протягивая мне мешочек, набитый монетами. И в глаза мне смотрит, почти не моргая. А у меня в голове был только один вопрос. Почему он для этого выбрал меня? Ведь тот же Виктор выглядит надежнее, чем гранитная скала. И эта фраза Рокса про нездешнего тоже была не просто так. В душу закрались подозрения. Но звон монет, которые так нам необходимы для путешествия, так и манил меня согласиться. Вот только жадность даже кошку сгубила, а я далеко не столь ловкий. «Спасибо за доверие», — решительно сказал я, но вынужден отказать в такой просьбе. «Воин я слабый, вдруг нападение, а раз это такая ценная вещь, то нужно ее отдать более надежному человеку». Резко развернулся на пятках и пошел прочь от Рокса. «Деньги, да, штука сейчас важная, но в сомнительные дела влезать я не собирался. Ночь прошла спокойно, если не считать нападение одной тощей рыси, которую убил Маркус в середине своего дежурства. Зверь был сильно потрепанный и явно давно не евший, если вышел к толпе народа. Мне даже немного жалко его стало. Также, ночью, когда я остался один, то развернул сверток от Аннет. Там лежало три вещи. Кулон, надушенный до умопомрачения, платок и записка. Платок с кулоном я убрал обратно, а вот записку прочитал, после чего сжег. «Сергей, вы затронули некие струны в моей душе. Прошу, примите платок, как жест моей благосклонности. В случае же, если вам будет грозить беда, наденьте на шею кулон и сожмите», прошептав. «А нет, я иду». «Зная, насколько опасно ваше путешествие, советую одеть кулон сразу». «С. А нет». Предпоследнее слово было замазано, но додумать, что там было написано, не составило труда. Утро далось нам тяжело. Сначала собирались слишком долго. Кострище никак не могли закрыть дерном, потому что никто не взял лопат. Потом чуть не убежала кобыла, которую спугнул один из охранников, неловко поскользнувшись на мокрой траве. Маркус тоже никак не мог прийти в себя. По его довольному виду я сделал вывод, что он если и спал, то явно не один. Кстати, женщин в караване было всего три, включая Сирень. Еще две сестры, друг на друга они были совершенно не похожие. Одна пухленькая, другая худая как щепка. Интересно, которая из них провела ночь с Маркусом. Помимо них, в караване с нами ехал какой-то безумный картограф, что излазил каждую кочку, отмечая ее на кусочках бумаги. Карл хвостом ходил за Рексом, уточняя у него маршрут. Картограф не только вел себя странно, но и выглядел. Длинный кафтан ярко-синего цвета, зеленая рубашка и темно-фиолетовые штаны. К этому всему прилагалась алая сумка с многочисленными мешочками. Они, видимо, заменяли карманы. Подсказать ему, что ли, как их пришивать? Последним в этой разношерстной компании был немолодой мужчина, который почти не снимал капюшона. Я его не видел, когда мы подошли и когда остановились на ночлег. Неужели он присоединился к каравану на стоянке, или сидел в фургоне все это время? Я видел его только один раз и то мельком. Гладковыбритое мрачное лицо, хмурый взгляд и седой ежик волос. Он ни с кем не говорил, держался вдалеке, но тарелку из рук Сирени принял с полупоклоном. Возницы охрану в этой вакханалии не учитывал, обычные работяги. И пусть у них разный профиль задач, но они просто делали свое дело без всякого выпендрежа. Наконец, через 40 минут, Ракс крикнул к старту. Охранники встали на свои места, путешественники забрались в средний фургон, после чего караван наконец-то тронулся, чему я был несказанно рад. Еще чуть-чуть, и тронулся бы не караван, а я, причем умом. Дорога впереди лежала прямой стрелой, мы двигались быстро, оставляя позади широкий пыльный след. Я по привычке крутил головой, выискивая опасность, но вокруг была степь ни единого куста, где мог бы спрятаться враг. Маркус все клевал носом, подскакивая на кочках и тихо ругаясь. С остальными охранниками мне так и не удалось поговорить, они держались отчужденно, с полной серьезностью отдаваясь своей работе. Когда раздались первые крики и возня, я даже не понял, что случилось. Маркус с тревогой обернулся сначала в конец каравана, потом вперед, высматривая Рокса. А тот уже пролетал на своем коне мимо нас и кричал: «Не останавливать караван, в атаку, иначе ни монеты не получите». Маркус поскакал следом за караванщиком, а я глянул на Виктора, но махнул рукой на фургон в середине и крикнул: «Держись в стороне и не пускай их к безоружным людям». Еще не до конца понимая, что происходит, начал выполнять приказ. Но буквально через минуту мимо пронеслась лошадь с убитым охранником, я понял, что остальным нужна моя помощь. Оглянувшись на Магиню, встретился с ней взглядами. Она что-то прочитала в моем и, прижав покрепче Адиль, крикнула: «Иди, я смогу отбиться». Кивнув, я пришпорил коня, за несколько мгновений оказавшись в хвосте каравана, и вытащил меч. Обстановка выглядела не в нашу пользу. 15 разбойников против уже 9 охранников. Спереди орудовали мечники со странными кривыми мечами, позади арбалетчики. Еще я заметил одного копейщика, видимо, именно он убил нашего человека. Но, несмотря на численное превосходство, шансы у нас были. Броня у них разномастная, действия не особо слаженные. Бойцы ближнего боя наваливались гурьбой, вместо того, чтобы распределиться и разбить наш небольшой отряд. Ракс размахивал мечом направо и налево, но не убивал, а не подпускал их ближе к последнему фургону. К слову, в нем сидели стрелки и успешно помогали караванщику. Виктор выбрал самого серьезного противника, лысого мечника с небольшим щитом, Маркус же отвлекал арбалетчиков. Я видел, как одна из стрел угодила ему в плечо, но он даже не дернулся, продолжая движение. От удивления я чуть не пропустил удар, но подсознательно его заблокировал, после чего ударил ногой по крупу лошади противника. Та взвелась на дыбы, заставляя всадника потерять равновесие, а затем понеслась галопом прочь. Пусть ненадолго, но он выбыл из суматохи. Все происходило так быстро, что я едва поспевал за происходящим. Один из разбойников крепко выругался и на моих глазах стал чуть крупнее, после чего с новыми силами бросился на Виктора. Отрванувшего вперед каравана, что следовал приказу Ракса, поднялся целый столб пыли, и теперь мы утопали в ней. Она забивала глаза и рот, ограничила видимость. К счастью, подобная проблема была и у противников, так что шаткий баланс сохранялся. Со временем нам удалось остановить разбойников и навязать им свои правила боя. Лошади ржали, повсюду раздавались крики, стоны боли. Первая растерянность во мне быстро сменилась гневом. Что я стою столбом-то, если они победят, то вряд ли оставят кого-то в живых. И быстро ткнул пятками коня, влетая в гущу боя. Меч привычно заходит по знакомой схеме, находя немытые тела врагов. Орудовать мечом на коне оказалось гораздо тяжелее, но тут уже не до жалости к себе. Кровь врага полилась на землю, но попавшийся мне разбойник и не думал останавливаться. Мы сошлись совсем близко, так что могли не только поговорить при желании, но и ощутить запах немытых тел. Он направил свое лезвие мне в горло, но выручили навыки езды на мотоцикле. Я уклонился, умудрившись сохранить равновесие, а на обратном движении успел черкнуть его по ребрам. Противник пронесся мимо, поднимая копытами лошади еще больше пыли. Оглянулся, ожидая увидеть лежащее на земле тело, но тот лишь заходил на новый круг, чтобы еще раз попробовать достать меня. Сейчас мне даже не помогал мой рост, мне опять казалось, что противники становились крупнее. Горцующий передо мной бандит сплюнул и снова взмахнул мечом, целясь уже в круп коня. Пришлось вывернуться, и на развороте у меня получилось достать, вспоров мужику бедро. Но он продолжил бой, словно не обращая на это внимания. «Да что ж вы, бессмертные, что ли?» — в сердцах пробормотал я. Злость ударила в голову с новой силой, и я уже понял, что сделаю все, чтобы добить этого негодяя. Я поднимал меч снова и снова, не чувствуя усталость. На теле бандита появлялись новые царапины, но он неизменно хмурился, продолжая нападать. «Да сдохни ты уже!» — выкрикнул, и в тот же момент, наконец, достал его лезвием, попав в район сердца. Тот удивленно глянул на меня, начиная заваливаться на бок, а еще через мгновение лошадь, почуяв отсутствие управления, понесла его прочь от места битвы. Следующей целью я выбрал того, кто заходил Виктору со спины. Хотя, в принципе, кронпринцу не была нужна моя помощь, рядом с ним уже лежали 3 тела. Вот только оттянув от того противника, несколько развязал руки умелому воину, позволив насесть на врага и быстрым движением выбить того из седла. Убедившись, что дальше тот справится сам, переключился на следующего товарища по оружию. Маркусу приходилось тяжко. В нем уже засели не меньше 3 стрел, но он отчаянно рубил арбалетчиков, защищая остальных. Я ринулся к нему. Кто-то из охранников бросил мне небольшой щит, но ловкости перехватить его не хватило. Не успел преодолеть и пары метров, как в старое дерево с гулом ударило короткое копье. Повезло, острие пролетело в опасной близости, но не задело. Клокоча от ярости, буквально видя пронесшуюся предо мной смерть, глянул на красномордого бандита и пришпорил коня. Хоть расстояние между нами было небольшим, скорости животного хватило, чтобы я почти перерубил разбойнику руку. Тот выругался, выхватил другой рукой кинжал и бросил его в меня. От возможной смерти меня спас Виктор, который умудрился кинуть обломок щита, сбивая полет ножа, а после снес голову моему противнику, окатив меня кровью. Не успев ему кивнуть, я увернулся от очередного меча, принимая его на блок. Сцепившись с новым врагом, я отключил эмоции и просто делал скупые движения, целясь в наиболее уязвимые части тела. Лошадей не трогал, жалко их, да и, может, пригодятся еще нам. Однако переломным моментом в бое стали не мои действия, а Виктора. Он на моих глазах совершал невозможное, уничтожая противников на своем пути. Вскоре их осталось всего трое. Маркус уже справился с арбалетчиками. Он истекал кровью, но улыбался, пусть и совершенно безумной улыбкой. Ракс резко развернул лошадь и рванул вперед, заметив разбойника, который хотел добраться до начала каравана. Но сделать этого ему было не суждено. Один из охранников бросился следом и настиг неудачливого бандита. Тот присоединится к своим товарищам, удобряющим землю своей кровью и кишками. Я оглядел поле боя. Живых из нас осталось всего пятеро, считая нас с Виктором. К слову, он убил последнего из бандитов, с силой обрушив на него меч. Удар бывалого воина не смог остановить неумелый блок, так что противника прорубило через шею почти до живота. И когда тот рухнул с лошади, поставив ударом своего тела точку, я остановился, не способный прийти в себя. Запах конского и людского пота, крови, пыли забивались в нос и рот, не давая нормально вдохнуть. Сердце колотилось в груди бешеным зверем, а я смотрел на тела, лежащие на дороге. Их было много, очень много. Кто с отрубленной головой, кто без ноги или руки. Истошно орали раненые лошади, которых нам позже придется добить. Но самое мерзкое было то, что я понимал головой весь ужас произошедшего, но внутри была пустота, словно изъяли что-то важное. Ракс выкрикивал команды, суетился, но после боя, эта его суета уже не вызывала ни желания бежать, ни раздражения. Тем не менее мы спешились, чтобы оценить нанесенный урон. Последовавшие после этого перетаскивание и обыск трупов совсем не способствовал душевному спокойствию, но все работали, словно это была для них рутина. Самое же удивительное, ставшее для меня последней каплей, стало наблюдение за выжившими охранниками. Вокруг их силуэтов появилась легкая дымка, и они будто уменьшились. Как такое может быть? Магия? Этот вопрос я и задал Виктору, когда караван остановился на привал. И то, что он ответил, начисто выбило меня из колеи. Глава 9. В этом мире у всех людей есть вторая, боевая форма, начал рассказывать Виктор, когда мы отошли от чужих ушей. С ее помощью мы становимся сильнее, и как ты заметил, слегка изменяемся внешне. Мы уже привели себя в порядок, опустошив пару бурдюков, и теперь хотя бы лицо не сковывали кровавые подтеки. Но ты всегда оставался одинаковым. Я был озадачен и пытался сложить в уме все, что видел и знал. Моя боевая форма слишком бросается в глаза. Становишься великаном? Нервно пошутил я. Нет, качнул он головой, у меня полный королевский доспех, бело-золотой со знаками отличия. Такое сейчас показывать не нужно. Он появляется прямо на тебе, да. А почему тогда остальные остались в той же самой броне? Для моей боевой формы доспех ковался отдельно лучшими мастерами своего дела. Это дорого. У большинства нет таких денег, поэтому они просто покупают два одинаковых комплекта брони, подстраивают второй под размер боевой формы, вот и все. Зачем же им тогда боевая форма? Они становятся выносливее, сильнее, некоторые более гибкими. Есть те, кто в этой форме почти неубиваемы, есть, кто не чувствует боли. Самые сильные формы могут настолько преобразить человека, что того почти не узнать. Зато это настоящие машины смерти. Боевая форма есть абсолютно у всех. Я глянул на женщин, что хлопотали вокруг Маркуса. Из него уже вытащили все стрелы и теперь его раны обрабатывали лечебной мазью. Судя по его виду, ему было очень плохо, но он старался улыбаться, заигрывая с сестрами. Те хихикали, краснели и очень тщательно обрабатывали его спину и плечи. Да, у всех, и женщины, и мужчины, если ты об этом. Боевую форму сирени ты видел, она внешне почти не меняется, но заклинание становится сильнее. Но если брать большинство, то боевая форма у них не особо что-то меняет, есть даже те, кто в ней слабее. Поэтому далеко не все в нашем мире поголовно войны. Я машинально кивнул, думая о первых часах появления в этом мире. Да, отлично помню, как сирень разила противников магией, и когда оно проявляется. Обычно мы учим детей с 10 лет вызывать и развивать вторую форму. Он понял, что я спрашивал про Адель. Как думаешь, у меня тоже она есть? Или пришельцам из другого мира такое не положено? Сложно сказать, на этот вопрос ты должен ответить сам. Пожал плечами Виктор. Но как это сделать? От чего она зависит? От переполняющих меня эмоций я засыпал его вопросами, но он резко остановил меня, потому что к нам приближался Ракс. Тому уже сделали перевязку и отмыли от крови. Ты славно бился, подойдя ближе, сказал он Виктору. Но денег больше не дам. Постой, вмешался я. Так дело не пойдет. Нападение отбили, нас стало меньше, но ответственности нагрузка теперь увеличилась. Ставки растут, а с ними и оплата нашего труда. Я сложил руки на груди и посмотрел караванщику в глаза. Пусть деньги погибших охранников он должен по контракту выплатить семьям, но трофеи-то остались. Я видел алчный взгляд караванщика, который уже решил, что это его. Вот только в моем мире, все добро, взятое в бою, заслуженная добыча. Не знаю, как принято тут, потом выясню, но прожать этого жмота – дело святое. На монету, не больше. Зло процедил Ракс. 2. Не уступал я. Я же могу отказаться от ваших услуг. Зачем мне платить вам, если могу вас высадить прямо здесь и поехать дальше? Можешь, но не будешь. Всегда есть опасность не довести подарки. Я намекнул на его предложение на предыдущем привале. Ладно, 2. Он сплюнул и с ненавистью посмотрел на меня. Молись, чтобы на караван больше не нападали. Развернулся на пятках и ушел к главному фургону, рыча на ходу команды к сбору. С тобой приятно иметь дело, усмехнулся Виктор. Пошли, на твои вопросы я отвечу в следующий раз. Пришлось кивнуть и занимать свое место возле каравана. С учетом, что нас стало значительно меньше, назад переместили бойцов изначала. Теперь 3 охранника ехали ближе к хвосту, а 2 спереди. Маркус тоже уже был в седле, и пусть его одежда сияла прорехами, но держался он бодро. Заметив мой взгляд, он подъехал ближе ко мне и улыбнулся. «Славная вышла битва. По тебе и не скажешь, что новичок», — похвалил он. «Мне теперь есть что рассказывать подружкам. 4 стрелы. И ничего. Надеюсь, кровь на дороге станет хорошим указателем, что с этим караваном лучше не связываться. Не нравятся драки?» — удивленно спросил он. «Нет», — качнул головой я, — «в моих краях есть поговорка. Лучшая битва та, что не состоялось, и я с ней полностью согласен». «Эх, а я в Саваре даже в кулачных боях участвовал», — вздохнул Маркус. «Тело и дух закаляются в боях. Погоди, а чего ты тогда на каждом привале мечом машешь? Раз уж так битвы не любишь», — а на этот вопрос отвечает другая поговорка. «Хочешь мира, готовься к войне. Я не собираюсь бегать от опасности, предавать друзей. Хочу иметь возможность защитить себя и близких. В твоих краях слишком много поговорок». Осознав, что во мне он не найдет сторонника в этом вопросе, он переключился на обсуждение сестер, расписывая в красках достоинства каждой. Так, я, сам того не желая, узнал, что он завел караванный роман с Пышкой. Звали ее Сюзали, а худую сестру Кюзали. Мне их имена были без надобности, дружить, а уж тем более спать в походе я с ними не собирался, но Маркуса было не остановить. Дорога стелилась под ногами ровной лентой, вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь звуками каравана, и поэтому пустая болтовня стала отличной приправой к этому путешествию. Но я все поглядывал на Виктора и ждал объяснений про боевую форму. Есть ли она у меня? Если да, то как ее вызвать? Поговорить нам удалось лишь поздним вечером. Ракс приказал съехать с дороги в старое русло реки. Как я понимаю, он уже не раз ходил этим маршрутом, и все точки для привалов были расписаны. 2 охранника были отправлены разведывать местность, женщины занялись едой, а мы с Виктором отошли для тренировки. Скрыться на открытой местности было сложно, поэтому он предложил простой спарринг. Мои вопросительные взгляды он игнорировал, методично объясняя, что и как я делал неправильно во время стычки с разбойниками. Положение меча, движение рукой, тела, управление конем – все подверглось критике. Но в конце он все равно сказал, что я хорошо себя показал, потому что выжил и даже не получил ни одного ранения. Так что там с боевой формой, наконец, он скомандовал отдых, и я убрал свой меч в ножны. Необходимо обратиться внутрь себя и вызвать ее, объяснил он понятную каждому дураку в этом мире прописную истину. Ничего не понятно, но очень интересно, я не знал, что еще на такое ответить. Но как именно? Дай-ка подумать, он озадаченно потер щетину на подбородке. Такое объясняют детям в 10 лет, давно было. Суть в том, что внутри тела есть духовная искра. Сначала она небольшая, юркая, что не ухватишь. Потом по мере развития боевой формы, более частого использования, становится больше и быстрее отзывается. Ты и сам видел, как быстро в бою люди это делали. Видел, я раздраженно дернул плечом. Как мне найти эту искру? Думаю, что тебе лучше всего поможет медитация. Занимался чем-то подобным когда-то? На ум пришло одно неудачное свидание, когда девушка потащила меня на занятия йогой. Именно там я понял, что ее привлекают не духовные практики, а тренер, который щеголял в обтягивающем трико. Не приходилось. Но знаю, что это своего рода очищение мысли и взгляд в глубину себя. Да, оно. Садись рядом, сейчас покажу тебе. Он опустился на землю. Закрываешь глаза и стараешься ни о чем не думать. Сосредоточиться нужно на своем дыхании. Как только у тебя это получится, то можно будет приступать к поиску искры. Приступай. Он прикрыл веки и медленно задышал. Я постарался повторить это, но в голове было столько мыслей. О караване, о боевой форме, о той девчонке, которая была в прошлой жизни. К тому же вокруг было миллионы звуков, что меня отвлекали. Будто мой разум все еще ждал неожиданного нападения, и тело в ответ вздрагивало на каждый всхрап лошадей и резкие фразы охранников. Я всеми силами старался отодвинуть это на второй план, слушая свое дыхание, и в какой-то момент понял, что просто заснул. Разбудил меня Виктор, со смехом сказал, что я начал храпеть. «Это все из-за пыли», — проворчал я, поднимаясь с колен. Ноги затекли, ломило спину и сводило желудок от голода. «Боюсь, что на пустое брюхо медитация мне не светит», — устало сказал я. «Ничего, это первый год тяжело, потом научишься входить в нужное состояние, даже сидя верхом». «Год?» — обалдело спросил я, в голове не укладывалось. Я огляделся, будто впервые видел караван, людей в доспехах, степи огни факелов. «В этом мире мне теперь жить, выживать, никак не привыкну, а может быть, и никогда. Соберись, Серега, где наша не пропадала?» Проворчал я себе под нос и пошел за Виктором, чья спина почти утонула в темноте. Ужин прошел скомканно. Из-за нападения разбойников все выглядели подавленными, и только Ракс ходил туда-сюда, проверяя товары, покрикивая на всех, кто попадался ему на глаза. Он был зол из-за потери охраны, ругался, что не так быстро отбили атаку, выл из-за испорченного стрелами фургона. У меня чесались руки врезать ему по морде, чтобы прекратил вести себя, как мудак, и дал всем спокойно отдохнуть. Видать, подобные мысли были не только у меня. Невидимое глазу напряжение возрастало, и тот, явно почуяв своей задницей проблемы, переключился на похлебку, которую сварили сестры. Зачерпнул ложку, положил в рот и скривился. Я думал, что он ляпнет что-то про ее качество, но вдруг он наткнулся на жесткий взгляд Виктора. С трудом проглотив варево, Ракс продолжил есть, словно все шло так, как надо. После распределения графика дежурств мы легли спать. Маркусу выпало стоять на часах первую и самую короткую смену. Мне досталась самая последняя, предрассветная. Костер гасить не стали, чтобы отпугивать случайных зверей, которых я за все время дороги почти и не встречал. Леса тут не было, только едва заметный ручей, из которого мы набирали воду. За полтора часа до рассвета меня разбудил Виктор. Он выглядел уставшим, но даже в таком состоянии мог завалить парочку-другую врагов. Коротко обрисовав ситуацию, мол, разбойников не видно, Ракс храпит как конь, а Маркус даже во сне приставал к Сюзали, он завернулся в плащ и моментально заснул. Я поднялся, плеснул в лицо воды из ручья, сполоснул рот и оглядел унылый пейзаж, насколько хватало глаз. Где-то вдали прокричала птица, под боком потрескивал костер. Мир благополучно спал, не думая о том, что будет завтра. Чтобы не заснуть, а заодно и размяться, я вытащил меч и начал делать упражнения. Вчерашняя битва показала, что мне еще многому предстоит научиться. Поэтому я снова и снова повторял движения, пока спина не намокла и рубаха не прилипла к коже. Но даже на тренировке я внимательно следил за происходящим вокруг и видел, как проснулась сирень. Приведя себя в порядок, она подошла ко мне. «Виктор сказал, что ты убил человека. Как ты после такого?» — спросила она. «В порядке, «Кажется, я начинаю привыкать к реалиям этого мира», — улыбнулся я. «А что с боевой формой?» «Ничего», — пожал я плечами. «Я не понимаю, как ее вызвать, не понимаю, что это, как это, где это». С каждой фразой нарастало раздражение, пальцы сами сжимались в кулак. Сирень, видя, как я завожусь, молча подошла и положила мне руку на лоб. Ей для этого пришлось привстать на мысочки, чтобы достать. Ее прохладная ладонь мигом остудила мой настрой, и я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. По телу прошлась приятная волна, которая смыла усталость и лишние мысли. Сирень потянула меня вниз, надавив на плечо, и я покорно сел на землю. «Медитация – это состояние спокойствия», – тихо заговорила она. «Ты должен расслабиться, позволить себе не думать, отрешиться от всего. Слушай мой голос, да понимаю я, но как тут отрешиться? У меня боевое дежурство. Не переживай, я проконтролирую округу. Причем сделаю это даже лучше. Я же маг, считываю пространство. Ракс спит, проблем не будет. Если проснется, я дам знать». «Хорошо». Я закрыл глаза, доверившись ей. Постарался расслабиться. Она все шептала и шептала, держа ладонь у моего лба. «Загляни в себя, там скрыта истина. Не волнуйся, что не получится с первого раза». Постепенно я действительно выдохнул. Ее слова проникали все глубже в мою голову, очищая меня от тревог. И вдруг внутри меня что-то появилось. Крохотная искра, едва заметная, слабенькая, тусклая. Меня это так поразило, что я моментально распахнул глаза, увидев перед собой лицо сирени. «Получилось, получилось», с тихим восторгом ответил я. «Что это? Неужели это та самая искра, про которую говорил Виктор?» Эмоции переполнили меня, я подскочил, заходил кругами вокруг сирени. «Получилось. Пойдем завтракать, девочки уже все приготовили». И хотела напомнить, что Адиль по тебе скучает, передавала привет. Она поднялась и пошла к костру, оставив меня наедине со своими мыслями. «А дальше-то как?» — крикнул я ей вслед. Сирень обернулась и улыбнулась. «Позже. Караван просыпается. Я в этом разбираюсь лучше Виктора. Все же это ближе к магам, чем воинам. Помогу, чем смогу». Через час Ракс уже поднимал нас криками, что уже пора ехать дальше. Встав в привычный уже строй, караван покатил дальше, и я очень рассчитывал, что приключений больше не будет. Их не было, пока у первого фургона не отвалилось колесо. Ругань караванщика, которая сыпалась из его рта горохом, было слышно далеко вокруг. Пришлось распрягать лошадей, вытаскивать инструменты, разгружать товары. Но смешнее было то, что дольше всего мы вытаскивали коробки с товаром. Под постоянные крики Ракса, который торопил и в то же время требовал аккуратности, сделать это было сложно. Когда начались ремонтные работы, мы с Виктором отправились на тренировку. Потом еще и попробовал медитировать, но повторить успех с обнаружением искры у меня не получилось. Как правильно сказала Сирене Виктор, на все нужно время. Остальные тоже не бездельничали. Сестры пошли в ближайший лесок, который мы только-только проехали, чтобы набрать ягод и полезных растений. С ними пошли и Сирень Садиль. Девочка явно не скучала, а наслаждалась этим неожиданным путешествием. Виктор, воспользовавшись тем, что охранники его слушают, отправил за женщинами бойца. Я тоже хотел примкнуть к этому приятному отдыху хождения между деревьями с ножом, но он кивнул на меч и сказал, что пора мне осваивать науку дальше. Забитые мышцы слушались плохо, все время отзываясь болью в самых неожиданных местах. То в поясницу прострелит, то ногу сведет. Я с грустью подумал про хорошего массажиста, а потом глянул на просторы и скривился. Боюсь, в ближайшие дни мне такой радости не светит. Одна надежда на сирень, которая сварит еще того зелья бодрости. Вдруг из-за деревьев выскочила одна из сестер и побежала к нам, размахивая руками. Бросив тренировки, я и Виктор ринулись ей навстречу. Там такое. Круглила глаза Кюзели и с трудом дышала. Враги, сразу же вскинулся Виктор. Та замотала головой, и мы перевели дух, но все равно поспешили в лесок. Остальных было найти несложно, они кучно стояли возле одного здоровенного сухого дерева и не двигались. Даже верткая Аделита замерла, прижавшись к матери. «Что там такое?» – требовательно спросил кран-принц. Сирень обернулась с совершенно ошарашенным лицом. Что же ее могло так удивить? Мы осторожно сдвинули бойца и Сюзали, чтобы своими глазами увидеть то, что так привлекло их внимание. Мы с Виктором замерли у самой границы достаточно большого куска голой земли. Посреди него и рос тот самый исполин, который мы заметили раньше. Мощное дерево чем-то неуловимо напоминало дуб из сказок моего мира, только вот ни цепи, ни кота на нем не было, зато был воткнут здоровенный щит, возле которого лежал череп какого-то неведомого мне зверя. Тот явно был больше мугра, с которым мы тогда столкнулись. На мой взгляд, белоснежная кость могла бы принадлежать слону, если они жили в этом мире. Но даже не это было странным, а то, что в глазницах черепа поблескивали две золотые монеты, а на лбу вырезаны диковинные письма, не похожие ни на один известный мне язык. «Что это за тварь?» – тихо спросил я Виктора. Он не смотрел на меня и даже, кажется, не услышал моего вопроса. Кронпринц быстро подхватил дочь и резко скомандовал: «Отойти, не трогать, забыть это место, быстро». Короткие, отрывистые фразы привели всех в чувство, и мы спешно покинули это жуткое место. Вернувшись, Виктор сразу же подошел к Роксу, между ними завязался спор, но слов, к сожалению, слышно не было. Но так или иначе, караванщик недовольно запретил разводить костер и стоял над душой мастера, чтобы тот закончил работу быстрее. Через рекордные 20 минут мы снова принялись загружать товары и запрягать лошадей в фургон. Благо, что Роксу хватило ума отойти от нас и не мешать. Закончив со сборами, мы очень быстро покинули это странное место. Вот только плохое предчувствие меня никак не покидало. Глава 10. «Так что это было?» – спросил я Виктора, когда тот поравнялся со мной. Мы уже полтора часа как отъехали от того странного места и двигались довольно в быстром темпе дальше по дороге. Солнце приятно грело спину, в бурдюке плескались остатки бодрящего отвара, а впереди простиралось бескрайнее море полевых трав. Напоминание о том, что здесь был прорыв инферно и появлялись демоны, тихо ответил он и с тревогой оглянулся. Щит принадлежал тому, кто убил последнего. «Демоны», опешил я. «Тот мугр тоже был демоном?» «Нет, та кошка драная просто обычный зверь, которых в диких лесах еще много. Демоны – это совершенно другое. В наших краях их давно не видели, но они есть. Очень сильные, один на один я бы не рискнул с ними встречаться. Знаю лишь, что есть особые отряды охотников, что ищут и вырезают их. Откуда они взялись? Есть особые места, мы их называем прорывами. В них грань с проклятым миром инферно очень тонка, и порой оттуда появляются вот такие красавцы. По сути, эти демоны – другая раса». Виктор сплюнул. «Но пока массовых атак не было, охотники успешно сдерживают и не дают закрепиться здесь. Обычно в прорывах низшие твари, но если их долго не трогать, то они начинают призывать более сильных тварей. Вот этот – один из таких. Страшно даже представить, сколько было положено жизни крестьян на жертвенный алтарь, чтобы призвать подобное. Видел письмена на черепе? Тварь настолько сильная, что даже после смерти отравляет все вокруг. Письмена – часть ритуала, что призван сдерживать проклятие, но даже так вокруг того места погибает все живое. Пусть медленно, но неотвратимо. Жуть какая! Ты видел их? Подобных видел всего пару раз, да и то дохлыми. У меня нет тех навыков, которые нужны для их уничтожения. Да и не может кронпринц бегать к каждому прорыву, хоть и приходилось несколько раз закрывать порталы инферно, но там твари были куда более слабые. Но опять же, я там оказался только потому, что моя армия была рядом. Обычно для закрытия этих порталов собираются охотники, отдельная гильдия, что занимается только этим. Мое дело в первую очередь защищать королевство от нападок соседей, он скривился. Это было моим делом. А теперь у тебя тоже важная миссия. Не просто выжить, но и вырастить дочь, улыбнулся я. Как все устаканится, может, еще и сын родится, а там и до внуков недалеко. Спасибо, Сергей, на добром слове, кивнул Виктор и поскакал в начало каравана. Какой странный мир, неведомое, проклятое инферно, жуткие твари, охотники. С одной стороны, мне, как человеку новому, было интересно узнать про монстров, но после того, как я увидел тот череп, правда, предпочел бы это изучать только в виде картинок в книгах. Заметив, что Виктор отъехал, ко мне присоединился Маркус и с раздражением в голосе начал рассказывать про то, что один из охранников начал хвостом ходить за его сюзали. «Представляешь, я только отвернулся, а он уже рядом с ней. Веник какой-то на стоянке нарвал и подарил ей. Она улыбалась ему, так бы и свернул этому франу шею. Слушай, а чего ты так злишься? Она тебе в любви клялась, верность хранить обещала. Эй, полегче». Маркус так возмутился, что даже конь под ним сбился с шага. «А чего ты ожидал? Сам подумай, она девушка видная, и раз есть сразу двое претендентов, то выбирать ей. Твоя же задача показать, что ты тот, кто ей нужен, что рядом с тобой она может быть женщиной, потому что рядом настоящий мужчина. Для меня это было прописной истиной, а вот реакция Маркуса говорила о том, что для него такое в новинку. «Чудные ты вещи говоришь», — бросил он мне, — «сразу видно, не здешний. У нас принято брать то, что нравится. Давай я по-другому объясню. Тебе надо взять, что нравится, но не силой, а эту силу проявив. Фран идет куда более простым путем, ухаживает, цветы дарит, комплименты говорит, красивое, но пустое. Иначе, чем попыткой купить женщину это и не назвать. Им это нравится, они чувствуют внимание, свою важность. Возможно, он так добьется внимания, может, даже перепадет ему. Но поверь, по итогу она выберет того, кто даст именно ощущение безопасности. Это получается, что для женщины подарки нужны? С серьезным лицом спросил Маркус. От его выводов мне хотелось лицо разбить в фейспалме. Делай как знаешь, но потом не жалуйся, что труп спрятать негде. Да тут же полно хороших мест. Он так и не понял, о чем я ему говорил, а я махнул рукой. У парня своя голова на плечах, когда-нибудь, может, и разберется. Маркус оторвался от меня, нервно дергая поводья. Сделал один круг, второй, а на третий я заметил, что лицо его стало хмурым. Наверное, все же я заронил в его разум зерна истины. На привал мы остановились только поздним вечером. Из-за поломки колеса караван выбился из графика, и Ракс всеми силами пытался его нагнать. Обещал поднять с рассветом, так что я предпочел отправиться спать, а не браться за тренировку. Сил и так почти не оставалось, это путешествие уже давалось тяжело, а впереди еще два дня пути как минимум. В этот раз дорога завела нас в довольно оживленное место. Мимо проехали несколько таких же караванов, и Ракс даже с кем-то из знакомых здоровался. Правда, через губу, сплюнув и сильно ругаясь, еще я заметил вдалеке деревеньку. Туда были отправлены два охранника, но зачем, я так и не понял. Еды у нас достаточно, корма для лошадей тоже. Может, за новостями? Думать об этом не было особо времени. Едва мы поужинали и распределили график дежурств, сразу пошли на боковую. Ночь стояла безоблачная, и луна ярко освещала все вокруг. Я лежал и смотрел на нее, думая о демонах, героях, любовниках и о сестре. Как она там? Будет ли у меня шанс вернуться? Смогу ли вообще здесь выжить? Все эти мысли и усыпили меня, ровно до того момента, пока не разбудил Виктор. Моя смена прошла тихо. Я тренировался с мячом, стараясь отточить новые движения, которые показал мне наставник, и вовсю наслаждался тишиной. Только перед самым восходом солнца я услышал какой-то шорох. Он раздался со стороны фургонов. Сначала я подумал, что проснулись женщины, но потом увидел невысокую фигуру в длинном плаще, которая прокралась мимо храпящего Ракса и дала дёру. Поднимать тревогу я не стал, даже меч не вытащил, а тихо двинулся следом, на предельной скорости. Догнал быстро, резко дернул на себя за полу плаща. Фигура вскрикнула женским голосом и завалилась, вцепившись меня пальцами. В итоге я оступился и едва успел упасть так, чтобы своим весом не предавать ее. «Да чего тебе от меня нужно?» – прошипела девушка, пытаясь выбраться из-под меня. В сумерках я отлично ее разглядел. Миловидное лицо, большие темные глаза и светлые волосы. А потом опустил взгляд ниже и сразу уперся в вырез платья. Большой, к слову, вырез. «Вы задержаны до выяснения обстоятельств», — машинально вырвалось у меня. «Кто вы такая и что здесь делали? Слезь с меня, здоровяк». В ее голосе уже было меньше возмущения, а вот елозить она стала больше, едва не забрасывая на меня ноги. «Тяжелый какой, раздавишь. Кто вы такая?» Я с трудом отвел глаза от ее груди и поднялся, снова дернув девушку на себя, чтобы не убежала. «Какая тебе разница?» — дернула она плечом. Я снова оглядел ее помятое и вызывающее платье, сонное лицо, и сразу все понял. «Спрошу по-другому, к кому ты приходила?» «Не к тебе, вот ты и бесишься», — с вызовом ответила она. Краем уха я продолжал слушать звуки в лагере, подумав о том, что она может быть всего лишь отвлекающим маневром. Но в тишине раздавался лишь забористый храп. «Ты ночью пробралась в лагерь. Мне глубоко плевать, с кем ты спала и за сколько. Вот только ты на вверенной мне территории. Если ничего не украла, уйдешь с миром. Ах ты!» Она постаралась отвесить мне пощечину, но я жестко перехватил ее руку. «К кому ты приходила?» «К Раксу». То, как это было сказано, говорило куда больше, чем сами слова. На шум выглянул и сам Ракс. Увидев ситуацию, Он просто махнул рукой, чтобы я ее отпустил и скрылся в шатре. Что же, начальник дал добро, моя совесть чиста. Иди уже, я резко разжал руки, и она отскочила от меня. Гад, хоть и красивый, но все равно гад. Никогда не устану поражаться женщинами. Вот она сейчас выглядела обиженной, но не переставала откровенно флиртовать со мной, выпитив грудь и смотря на меня блестящими глазами. «Брысь отсюда», — улыбнулся я, пока остальные не проснулись. «Ой, боюсь, боюсь». Она вильнула бедрами и гордо пошла прочь от каравана. С минуту еще смотрел вслед девушке, а потом вернулся к каравану. Отошел я буквально метров на 50, и мои действия заметил только проснувшийся Маркус. Ну и Ракс, но этот сам собой, разумеется. Охранник подмигнул мне, мол, видел, как ты завалил ту девицу, и пошел будить остальных. Я не стал ему ничего объяснять. Пустое это. К тому же Ракс начал наводить суету, подгоняя всех собирать пожитки и ехать дальше. Выглядел он плохо. Лицо осунулось, будто он не спал двое суток. Сначала мне пришло в голову, что незваная гостья не дала тому отдохнуть, но его настроение говорило об обратном. Обычно после подобных ночей мужчина хоть и выглядит уставшим, но явно не злым. Караванщик же был явно не в духе. Он даже умудрился пнуть фургон, разразившись целой тирадой о том, как его все это достало, что люди ленивые, а животные едва ползут, и денег вечно не хватает. Мы с Виктором озадаченно на это все смотрели и следили, чтобы он в таком состоянии не подходил к женщинам. Но больше волновались не за них, а за него. Я почти был уверен, что если он скажет что-то той же сирене, то быстро схлопочет по самому дорогому. В итоге Ракс успел испортить утро всем и только после этого забрался в главный фургон и хлестнул лошадей. «Какая муха его укусила?» — спросил я кронпринца, когда выдалась возможность поговорить. «Даже знать не хочу», — скривился он. «Мы бы так и забыли эту историю, если бы в какой-то момент Ракс не вспылил и не зарубил сидящего рядом возницу». Дорогу огласил крик, полный боли, лошади встали на дыбы, и караван тут же остановился. Охранники с осторожностью подтянулись к главному фургону, но приближаться к пылающему гневу караванщику не торопились. Они оглядывались на Виктора, давно признав его старшим над собой, и ждали его указаний. «Свяжите его», — коротко приказал он. Услышав это, Ракс взбесился, начал размахивать мечом, не подпуская к себе бойцов. «Сволочи! Предатели! Хотите украсть мой товар? По вам петля плачет!» Брызгал он слюной. Глаза его налились красным, и я впервые обратил внимание, что он перестал косить. Меня это так удивило, что я машинально сказал об этом вслух. «Виктор!» — крикнула сирень, что услышала меня. «Срочно угомоните его, он надержим». Охранники навалились на Ракса, но он отбивался как лев, щедро раздавая удары. Единственное, что он не делал, не принял боевую форму. Теперь для меня это выглядело странно. Сражался он в полную силу, а тело его не менялось. А вот вокруг фигур Маркуса и остальных уже подрагивал воздух. Бойцы не собирались отдавать свои жизни какому-то там караванщику. С новыми силами бой продлился всего несколько минут. Ракса спеленали особенно тщательно, задействовав не только ремни, то и куски дорогих тканей, которые вытащили из ближайшего ящика. У сестер при виде таких сокровищ глаза распахнулись. Тюзели даже попыталась украдкой спрятать отрез под юбку, но я остановил ее, покачав головой. Как только все закончилось, к Раксу подошла сирень и быстро нащупала мешочек с монетами. Не трогая их, она дернула завязки и высыпала золото прямо на дорогу. «Смотри, вот они», — она указала мужу на кругляшки, что были больше и выглядели старше других монет. «Ты уверена?» — спросил он и протянул к ним руку. «Не трогай», — резко выдохнула она, дернув за рукав. «Они прокляты», — сирень оглядела всех, кто стоял рядом. «Он взял эти монеты из глазниц черепа монстра, а этого делать нельзя. И что нам делать дальше?» — спросил Фран. «Мы должны доехать до города и передать его лекарям. Времени прошло не так много, может, его еще удастся спасти. Сколько у него в запасе есть дней?» — спросил Виктор. «Не знаю, я с таким не сталкивалась». Сирень задумчиво рассматривала монеты. «Их нужно вернуть обратно. В перчатках их брать в руки можно?» — спросил я, вспомнив про свои из мотокомплекта. «Если только они толстые, монеты не должны касаться твоей кожи. Ты уверен? Возьму с собой Маркуса, а вы ждите. Мне нужно несколько минут, чтобы достать перчатки», — сказал я, отходя к фургону с моим рюкзаком. «Хорошо, мы поедем дальше. Постарайтесь не задерживаться». «Это она хорошо сказала», — Мы отъехали от того дуба за несколько часов уже порядочное расстояние. Но, я решил, что раз мы без каравана, то справимся быстрее. Маркус удивленно спросил, почему я выбрал именно его, а не Виктора, на что получил резонный ответ, что караван без старшего оставлять нельзя. Достав перчатки, я со всей осторожностью завернул монеты в несколько слоев ткани и положил в седельную сумку. Но даже с такой защитой все равно чувствовал себя неуютно. Пришпорив коней, мы понеслись обратно в лес, где стоял тот череп со щитом. Ехали молча, и не из-за того, чтобы беречь дыхание, а чтобы мелкие мошки не залетали в рот. Вся дорога заняла 3 часа, и вот уже я увидел знакомые очертания здоровенного дуба. Привязав коней с другой стороны от дерева, я вытащил сверток, и мы с Маркусом осторожно прошли к выбеленному временем черепу. Несколько мгновений я просто смотрел в его пустые глазницы и все никак не мог поверить, что в такой обыденной реальности могут быть монстры. «Ты видел их когда-нибудь?» – спросил я Маркуса. «Нет, и что-то не хочется», – мотнул головой он. «Клади уже монеты и пойдем отсюда. Найди пока корзинку Сюзали», – она сказала, что бросила ее где-то здесь, перед тем, как побежать к нам. Он кивнул и пошел искать, а я тем временем развернул ткани со всей аккуратностью положил золото туда, где оно и должно было быть. Затем прислушался к ощущениям, и с удивлением понял, что меня будто отпустило странное напряжение. Тихий звон расплылся в тишине леса и растворился в прозрачном воздухе. На душе стало легко и спокойно. «Значит, я все сделал правильно», – пробормотал я себе под нос, а потом зачем-то поклонился, глядя на щит. «Надеюсь, вас никто больше не потревожит». И отошел от дуба, навсегда запомнив, что жадность может быть смертельно опасной. Маркус молча стоял невдалеке, держа в руках корзинку Сюзали. Не говоря ни слова, мы вернулись к лошадям и свернули на дорогу. Я вдруг вспомнил одну легенду, вдруг нарушил тишину Маркус. Мне ее мать как-то рассказывала. Мол, давно-давно жил один воин, умелый боец, странствовал по миру, рубя вот таких тварей. Силы у него было очень много. Знали его в разных странах, и везде ему был почет и уважение. И что с ним стало? Он умер. Конечно, умер, не торопи меня. Я не добрался до самого интересного, возмутился Маркус. Однажды на самой границе страны, которой уже и на картах нет, он обнаружил красивую пещеру. Она была укрыта мощными побегами, и он бы ее не обнаружил, если бы не услышал журчание воды. Вроде это далеко на юге было, воды там почти нет, пояснил он. Так вот, срезал он ветви своим огромным мечом и ахнул. По сводам пещеры поблескивали огромные кристаллы размером с мой кулак, а то и больше. В тот момент обуяла воина жадность, и он начал вытаскивать сокровища из скалы и складывать к себе в мешок. Наполнив его так, что в руках нести было тяжело, воин подумал, что если столько богатства только на входе, что же его ждет дальше. Бросил мешок и пошел дальше. Маркус остановил свой рассказ, чтобы то ли потянуть драматическую паузу, то ли чтобы действительно просто хлебнуть воды. И только прошел на 100 метров вглубь, то случился прорыв инферно. Твари полезли одна другой больше, здоровые, с огромными и острыми клыками, длинными когтями, чешуей, хвостом и крыльями за спиной. Я слушал его и с трудом сдерживал смех, какие только страшилки не придумают люди, чтобы передать простую истину. Не нужно быть жадными. Знаменитый воин всех их сразил, даже смог вынести из пещеры 5 мешков с кристаллами. Но жизнь его после этого круто изменилась. Он глянул на меня, подчеркивая важность своего рассказа, и только через минуту заговорил. Самое интересное, каждый раз, когда он применял боевую форму, он все больше напоминал тех монстров, которых когда-то убивал. Кожа его покрылась прочными чешуйками, на руках выросли когти, а глаза его светились алыми искрами. И что было дальше? Нетерпеливо спросил я. А что дальше? Убили его, и дело с концом. Маркус резанул ладонью в воздух и пришпорил коня. Ну нифига ж у них тут сказочки для детей. Глава 11. Обратная дорога заняла больше времени, караван все же на месте не стоял и продолжал двигаться в сторону ближайшего города. К слову, он и был целью этой поездки. От Маркуса я узнал о нем больше. Райард стоял на самой границе с бесплодными землями и обеспечивал не только охрану границ, но был торговой меккой для многих. Здесь находилась точка пересечения аж 6 самых популярных маршрутов доставки товаров с юга до севера и с востока до запада. Поэтому и сам город считался богатейшим в этой части империи. На мой резонный вопрос, почему столица находится во Фросте, Маркус засмеялся и сказал, что там занимаются только политикой, и складывать все яйца в одну корзину король не будет. После такого ответа, я чуть было не спросил, в курсе ли он про смену власти в стране, но вовремя прикусил язык. Чужестранцу не следовало знать о таком, или следовало знать, если он там был, но к чему мне лишние подозрения и лишние ниточки к нашей группе? По мере приближения к каравану местность начала меняться. Вместо пустых земель потянулись деревеньки. Сначала бедные, потом побогаче. Мы проскочили мимо довольно приличного трактира, возле которого стояло несколько лошадей. Возле работали два конюха и тщательно их чистили. Я погладил по гриве своего коня. Он хорошо себя показал, ни разу не сбросил и слушался моих команд. Хотя, все дело могло быть в тех яблоках, что я ему скармливал на каждой остановке. Дорога постепенно становилась шире, стали чаще встречаться конные всадники и тяжело нагруженные телеги. Из-за них наша с Маркусом скорость упала, и мы увидели наш караван только ближе к вечеру. Как все прошло? Вместо приветствия спросила Сирень. По плану. Доехали, положили, вернулись, отчитался я. Что-нибудь еще? Изумленно спросила Сирень. Сказал, что надеюсь их больше не побеспокоит. Надеюсь, это хоть немного поможет погасить проклятие на Роксе. Нет, покачала она головой, это так не работает. Но ты действительно поступил правильно. Что случилось потом? Она не просто так спрашивала. Ее глаза внимательно рассматривали меня, искали какие-то подсказки. Стало хорошо, понизив голос, сказал я. Звон услышал и прямо камень с души свалился. Сирень не стала смеяться, а нахмурилась и кивнула, потрепав меня по плечу. Я думал, что мы остановимся в какой-нибудь деревне на ночь, но Виктор притормозил лишь возле небольшой конюшни, чтобы сменить лошадей, что тянули фургоны. Значит, едем без привалов. Неужели состояние Рокса настолько опасно? Об этом я спросил Сирень. Опасно, конечно. Вопрос только для кого. Как это? Не понял я. На мою долю уже выпадало видеть такую магию. Вариантов несколько. Он просто умрет, сгнив заживо, или умрет, превратившись в монстра, или же выздоровеет, так как монеты вернули на место. И когда мы поймем, какой вариант ему выпал? В ответ Сирень лишь пожала плечами. Рокса определили в отдельный фургон, уложив его на тюки с тканью. Кормить его не стали, потому что боялись подходить. Караванщик извивался, мычал, но выбраться из тугих пут у него не получалось. К чести остальных можно сказать, что никто не покушался разграбить товар и даже не заикался о том, чтобы убить Рокса от греха подальше. Осознав это, я немного успокоился. Сложно высматривать врагов, когда не доверяешь тем, кто находился на расстоянии удара мечом.